Глава 15. На третью комнату я замахиваться не стал, хотя уже прикинул, как можно проводить очистку с наименьшими энергетическими затратами. Но заниматься этим под бдительным присмотром Лазарева? Тот и так, едва опомнившись от перенесенного потрясения, посчитал, что выдал мне слишком много информации, и теперь назойливо пытался выяснить, откуда мне известно заклинание, которое я использую, и каким образом я общаюсь с учителем. Последний вопрос волновал Лазарева больше всего. До такой степени волновал, что он даже поинтересовался, не может ли с ним встретиться. Я ответил, что учитель не встречается ни с кем, кроме меня. Но Лазарева это не успокоило. Он выдирал из меня информацию старательно, пытаясь пробить наводящими вопросами с разных сторон. Если я ему не нахамил, то только из благодарности за рассказ о зреющем под носом заговоре. Честно признаться, этим известием придавило меня знатно, поэтому даже оставаясь у меня силы чистить второй этаж, дальше не стал бы этим заниматься, потому что когда мысли совсем не о деле, отвлекаешься. А в моей ситуации любая ошибка может стать фатальной. Поэтому Лазарева я вывел со второго этажа и сразу предложил уезжать. Серый меня поддержал, так что мы захватили Ивана, который уже точно обсудил с прислугой Вишневских все, что собирался, и пошли на выход. Лазарев совсем успокоился и опять стал выглядеть аристократом, забредшим на вечер к хорошим знакомым. Причем не просто на вечер, а на поэтический. Уж очень у него было одухотворенное лицо, когда он очередным каверзным вопросом пытался выведать у меня информацию, ему не предназначенную. Попрощался я с ним за куполом с радостью и сразу нырнул в машину, показывая неимоверную усталость. Она тоже была. Но главное, мне надо было подумать, решить, что делать дальше. Без Ани стратегия развития клана летела в тартарары, а Тимофею грозило недополучение колоссального объема информации. Я не обольщался. Если Аня решила перейти в другой клан, то укреплять наш она не будет. Конечно, существовала вероятность, что Лазарев соврал, но я почему-то был уверен, что он сказал правду. «Случилось что?» — спросил Серый. «Ты на себя не похож». Иван тоже на меня уставился, но разговор был не для его ушей. Пожалуй, Серый — единственный, с кем я могу посоветоваться, если только он тоже не решил сменить клан. Мысль показалась настолько смешной, что я не удержался и захохотал. Вот так строишь планы, включающие определенных персон, а эти персоны строят свои планы, и тебя там нет. «Эй!» — Серый затормозил и повернулся ко мне. «Ярослав, в чем дело?» Я утер выступившие от смеха слезы и почти серьезно ответил. «Потом поговорим, ладно?» «Меня можно высадить поближе к центру», — сразу предложил Иван. «Дальше сам доберусь». «Да ладно, до дома довезу», — обеспокоенно сказал Серый. «Крюк небольшой, а Ярослав успокоится». «С Лазаревыми что-то не поделили?» «И старик взвинченный вышел, и ты?» «Не, с ними как раз все нормально, наверное. Серый, потом, ладно?» «Ладно». Согласился он и врубил музыку, заполнившую салон. Это позволило больше ни с кем не говорить. Лазаревский автомобиль нас давно обогнал и скрылся в городе, но проблемы от этого никуда не делись. Ситуация была такой, что как ни выкручивай, ничего не выкрутишь. Хорошего не выкрутишь. Дерьма-то при желании выпадет много. Да оно и без желания валится тоннами. Иван выскочил из машины у стандартной девятиэтажки, Серый повернулся ко мне и потребовал. «Рассказывай, я должен знать, что случилось». Но вылупившаяся паранойя требовала сначала выяснить, как у него обстоит дело с лояльностью. «Слушай, Серый, если тебе предложат перейти в другой клан, сильный, известный, и денег за это отсыпят, сколько запросишь, перейдешь?» В лоб спросил я. Серый отшатнулся и посмотрел на меня с возмущением. «Ярослав, я похож на идиота? К перебежчикам всегда отношение плохое. Пообещать могут все, что угодно, но те, кто обещают, прекрасно понимают, что тот, кто предал одних, предаст и других. Поэтому тот, кто решит перейти, получит однократную выгоду, возможно, большую, но доверия ему не будет. Это раз. А два, клан Елисеевых — мой клан. Я стоял у истоков и хочу увидеть, как он разовьется и заткнет за пояс всех этих уродов. Хочешь, клятву верности принесу, чтобы тебе сомнений не было?» Он загорячился. «Да даже не захочешь, принесу, потому что на моей должности это обязательная процедура. И с глаза стребуй тоже». «Самое смешное, что и он, и его компания принесли уже давно», — припомнил я. «Когда боялись проговориться Мальцевым. Тогда и речи о клане не было». «Они клятву тебе принесли, а нужно клану», — заметил Серый. «Сейчас разницы нет». «Это да». Он хохотнул, но тут же посерьезнел. Слова у него не расходились с делом, и вскоре воздух в салоне звенел не от музыки из динамика, а от слов клятвы, которую Серый принес как положено и закрепил магией. В воздухе загорелась и истаяла печать, которая теперь никогда не позволит ему действовать во вред Елисеевым. «Что стоило мне затребовать то же самое с Ани?» «Нет, идиот, решил в благородство поиграть». «Все», — выдохнул он. «Рассказывай, кто хочет от нас линять». «Аня». «Не стал я тянуть». Серый почесал нос. «А точно собирается?» «Диман страдает, что она встречается с Глазьевым». «Роман, так сказать, с Романом», — он хохотнул. «Но роман давний, еще с мальцевских времен». «Если ты все знал, то почему не сказал раньше?» «А зачем тебе инфа, кто с кем спит?» «Ничего серьезного любовнику она передать не может. И клановая клятва, и ученическая ограничивают». «Она говорила, у нее был парень, с которым жила вместе», — припомнил я. «Про это не знаю. Может, и был. Но точно не с Глазьевым. Понятно же, что он на ней никогда не женится, а жизнь устраивать как-то надо», — философски сказал Серый. «Так что не факт, что она к нему собралась переходить. Одно дело потрахаться ради удовольствия, а другое — переходить. От Мальцевых ее же не собирались выкупать». «А что она тогда может предложить?» Лазарев сказал, что читал переписку. Она торгуется, выбивая условия для себя и Полины. «Возможно, в условиях как раз брак?» «Я не спрашивал». «Это уже серьезно», — Серый нахмурился. «Если она будет переходить, то потребует и клятву ученика снять». «Угу», — кивнул я. «Ей смысла в ученичестве у меня нет. То, что ей нужно, я уже передал, и дальше никак не могу повлиять на процесс ее становления как целителя. Она заряжена пакетом с нужными знаниями, которых здесь больше ни у кого нет, и которые она сейчас со скрипом передает Тимофею». Это, кстати, подтверждает слова Лазарева, потому что Тимофей жаловался, что из нее каждое новое заклинание приходится выбивать. «Серег, я не знаю, что со всем этим делать. Заблокировать при уходе я могу, но Тимофей останется у разбитого корыта, а я ему совсем не это обещал». «Если не заблокируешь, она тоже учить не будет, так разница». Серый побарабанил по рулю. «Заблокировать-то я непременно заблокирую», — успокоил я его. «Потому что ритуал ступени отдавать в чужие руки не собираюсь. Но при этом мы тоже им не сможем воспользоваться, начиная с третьей ступени. Вот в чем засада, понимаешь?» «Так-то было бы и пофиг на ее уход, если бы была альтернатива». Пофиг мне не было. Анин поступок я ощущал как удар прямо в сердце, который я держал открытым и додержался. «Вытащить из нее этот пакет можно?» Я покрутил головой. «Она должна владеть технологией, а ей до этого еще далеко, пара ступеней как минимум. А она еще первую не прошла». «Более того...» «Еще требовалось согласие Ани, которое она может не дать. Если она о чем-то договаривается за моей спиной, то явно не для того, чтобы продолжить благородно делиться знаниями с оставленным кланом. Насколько я успел заметить, каждый клан родил исключительно за свои интересы, в которые не входило усиление другого клана». «Вот ведь зараза!» — зло выдохнул Серый. «Слышь, Ярослав, а если ты за ней сам приударишь?» Я поморщился. «Никому не принято рассказывать о своих неудачах с женщинами». Она меня отшила. «Тогда за Полиной?» Сразу переключился Серый. «Вдруг Ани будущей сестры окажется важнее, чем Глазьев?» «Жениться-то он на ней вряд ли женится, хотя...» «Что-то она наверняка Глазьеву показывала. Плюс на методику увеличения резерва наверняка намекала, приводя Полину в пример. С таким набором знаний она желанное приобретение». «Может, и жениться, Глазьев. Жаль, что мы переписки не видели. Или...» Он посмотрел на меня. «Нет, я тоже не видел. Лазарев мне вообще не собирался говорить. Но сегодня он посчитал себя мне обязанным, вот и расплатился». «Тот-то он такой странный вернулся со второго этажа», — заметил Серый. «Но за Полиной приударь, на всякий случай». «Вариант, когда Аня уходит, а Полина остается, мне нравится еще меньше», — мрачно заметил я. Нет, если бы была гарантия, что Аня останется, я даже согласился бы помолвку с Полиной заключить. Хотя этот вариант тоже так себе. Но Лазарев уверен, что Аня уйдет. И сказал, что причина будет такой, что я не смогу отказаться. «Тогда это точно брак», — решил Серый. «Потому что если ты отказываешься от денег, это поймут. А вот если ты препятствуешь двум магам объединиться в семью, рискуешь стать главой клана изгоя. Даже Лазарева не защитят». «А когда она или нет собралась? Лазарев не сказал?» «После соревнований». «Понятно. Рассчитывает, что Полина получит учебу в крыльях Феникса, если вы выиграете. Ты же обещал». «Дурак был», — вздохнул я. «Подростковые гормоны играли. Мне их до сих пор не всегда удается контролировать. А уж поначалу вообще в разнос пошел. Но со школой нужно что-то решать, согласен». После общения с друзьями Дианы на ее дне рождения поступать в крылья Феникса уже почти не хотелось. Знаний там не дадут, полезные знакомства пока успешно заводятся сами, поступление завязано на кучу пустых трат. Например, взятку тому же Ефремову, чтобы меня представили императору. И встает вопрос, а оно мне надо? Совершать столько лишних телодвижений и трат, чтобы оплатить обучение девице, которая, как и ее сестра, слиняет при первом удобном случае. «Но проигрывать вам нельзя. Это урон репутации клана», — заметил Серый. «Даже если мы выиграем, первое место нам не дадут», — отмахнулся я. «Если я не договорюсь с Ефремовым, официально мы наверняка проиграем, хотя победители будут выглядеть куда бледнее». «Эх, Серега, не проблема это, совсем не проблема». «Сейчас, после разговора с ним, я окончательно уверился, что Аню как целителя мы потеряем. И я понятия не имел, что делать. Вот совершенно. Не готовил меня Айлинг к таким поворотам. И клана в том мире не было, и нормальные целители были в постоянном доступе. А вытащить еще раз того целителя, чтобы он также пакетом передал знания Тимофею, неожиданно предложил Серый. Только предварительно стрясти с Тимофея клятву, чтобы опять не вляпаться в перебежчика». Я покачал головой. «Я сам на него не выйду. Так связываться можно только после личной встречи в реале. Нужно, чтобы кто-то привел. Приводил учитель, он мертв». «Ты ж там еще с кем-то общался», — припомнил Серый. «Общался», — вздохнул я. «Только она потребует услугу за услугу, а я не уверен, что у меня будет чем платить». Но после слов Серого положение перестало казаться таким безнадежным. В конце концов, я всегда могу расплатиться своим местоположением. При этом я ничего и никого не теряю. «Она?» — подмигнул Серый. «Подожди». Я попытался связаться с Элинель, но ткнулся в пустоту. Этого и следовало ожидать. Если до нее не добрался Дэмиан, она воспользовалась переданным заклинанием, и на нее теперь просто так не выйти. Только если сама захочет со мной поговорить. А она вряд ли захочет. Получить с меня нечего, а слить информацию о ней я могу намеренно или нет. Она же не знает, что я в другом мире».